невнятно издалека, как с того света, доносился одинокий издавленный крик дятла желны. Уак! Уак! Уак! Словно безнадежно и устало плакал потерявшийся ребенок. К Сенькину кордону подошли еще засветло. Лошадей оставили в придорожных лесных зарослях. — Герасим, останешься здесь, — приказал Кадыков Лыкову. — И что бы ни случилось, ни шагу от них, понял? Если кто кинется к лошадям с кордона, кричи нам. — Сморчков, а ты давай низом, — обернулся он к Кульку. — Чеши той чаще к озеру. Там есть избушка, бывшие тырлы. — Так я говорю? — спросил Белоногова. — Так точно, — упредил Васю Герасим Лыков. — Избушка на тырлах. Вот эту самую избушку обследуй. И заляжешь там, в случае чего сигналь выстрелом. Подождав, пока Кулек, по медвежье ломая валежник, скрылся в чаще, Кадыков спросил. — Собаки есть на кордоне? — Нет собак, — ответил Герасим. — Странно. — Лесной кордон, и нет собак, — сказал Бородин. — А это верный признак воровской малины, — пояснил Вася Белоногий. — Там, где собираются волки, собакам делать нечего. Еще не вовремя шум подымут. — Ну, ребята, с Богом, пошли. К дому зашли со стороны сарая, чтобы из окон не увидели. Перед заплотом догорал костер. На треноге висел, пуская пары, прокопченный чайник. Второй крючок болтался пустым. Значит, котел с мясом сняли. Кадыков, прижимаясь к стенке сарая, а потом к высокому бревенчатому заплоту, быстро продвигался к дому. За ним, растянувшись, топали остальные. На крыльцо поднялись все вместе и толкнули дверь. Было заперто. Кадыков забарабанил щеколдой. Изнутри послышался скрип растворяемой избиной двери, хлябанье жидких сенных половиц. Наконец раздался отрывистый голос Жадова. — Кто здесь? — Отворяй, — сказал Кадыков. — У нас все дома. А я говорю, отвори дверь. «Милиция, понял?» Молчание. Кадыков и Вася Белоногий дружно налегли на дверь. Она затрещала и затряслась. «Открывай, слышишь, или высадим дверь!» А вдруг в сенях гулко грохнул выстрел, как будто в пустое ведро выстрелили. «Кто сунется в дом, на пороге уложу!» — крикнул из сеней Жадов. «Брось дурить!» — сказал Кадыков. Добровольно не сдадитесь, выкурим, как пчел. В сенях еще раз стрельнули, на этот раз в дверь. Пуля пробила доску и, зудя как шмель, улетела в лес. Все шарахнулись от двери, попрыгали с крыльца под надежную бревенчатую стенку заплота. Бородин, давай вдоль сарая на задворке, там станешь за сосной и замри, шипел Кадыков. Гляди, как бы кто вдоль сарая не ушел. А ты, Василий, — обернулся он к Белоногому, — ползи вдоль заваленки под окнами, за угол. Возьмешь под надзор тыльную сторону, а мы вместе с Субботиным будем стрелять по окнам. Никуда они не денутся. Ну, марш! Бородин и Белоногий поползли на свои места, а Кадыков на удалую выстрелил из нагана в ближнее окно. Раздался звон осыпающегося стекла. Изнутри не ответили. Кадыков вытащил из-под крыльца слегу и сказал Субботину. — Шуруй в разбитое окно слегой сбоку, а я под прицел возьму. Авось кто-нибудь высунется. Субботин схватил слегу и бросился на крыльцо. — Куда ты, дура? — остановил его Кадыков. — Я ж говорю, сбоку, сбоку надо. Вдруг издаля от невидимого озера, куда был послан Кулек, раздался выстрел. — Субботин, кинь жердь, ползи под окнами, — сказал Кадыков. — Ползи, я буду на чеку, прикрою, ежели что. Главное, давай на тырлык, к Сморчкову, у него нужда. Андрей Иванович тем временем стоял,